во второй половине сентября 1988 года. 14 сентября 1988 года генеральный прокурор СССР товарищ Сухарев сообщил, что дано согласие на привлечение к уголовной ответственности за взяточничество бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усман Хаджаева и председателя Президиума Верховного Совета Республики Салимова, первых секретарей Бухарского и Самаркандского обкомов партии Джабарова и Раджабова, а также второго секретаря ЦК Компартии Молдавии Смирнова. В то же время, наряду с положительным решением этого принципиального вопроса, дано ничем не оправданное и противоречащее закону указание о выделении уголовного дела в отношении этих лиц в отдельное производство и ведение самостоятельного следствия в отрыве от основного дела. Причем для его расследования создается новая следственная группа из работников КГБ, военной прокуратуры и прокуратуры СССР, совершенно незнакомых со сложившейся обстановкой в республике, региональными особенностями, тактикой и методикой следствия. Принятое решение является явным недоверием к 150 членам нашей следственной группы, которые 5 лет честно и добросовестно исполняли свой служебный долг по борьбе с организованной преступностью. Они незаслуженно попали под подозрение в необъективности и в некомпетентности. С этим, естественно, нельзя согласиться, поскольку достигнутые ими конкретные результаты говорят сами за себя. Остается неразрешенным вопрос и о законности разделения единого уголовного дела с нашим фактическим отстранением от дальнейшего расследования, что является грубейшим нарушением требований статей 20 и 26 УПК РСФСР. Искусственное, по чьей-то субъективной воле расчленение дела на стадии предварительного следствия непременно приведет к дезорганизации четко отлаженной в течение 5 лет работы следственной группы и воспрепятствует выполнению требований закона о всесторонности, полноте и объективности расследования. Подобная практика раздробления уголовного дела на части является наилучшим способом развала следствия. Подобных примеров по стране немало. Следует подчеркнуть, что само уголовное дело представляет чрезвычайную сложность в организации его расследования, стратегии и тактики. Четко прослеживается полная взаимосвязь как обвиняемых между собой, так и подлежащих привлечению к уголовной ответственности лиц с ними. Одновременно производится исследование 1000 эпизодов взяточничества. Как показала практика, свободное владение обстановкой и материалами дела происходит не ранее, чем через 6 месяцев, а то и более, после включения лиц в следственную бригаду. Так, в состоянии ли вести успешно самостоятельное следствие по существу посторонние лица, не знающие указанных выше особенностей? Даже если в новую следственную группу будут включены весьма квалифицированные в профессиональном отношении честные и принципиальные следователи, то, во-первых, им потребуется много месяцев на изучение большого объема материалов, а во-вторых, и в этом нет ни малейшего сомнения, коэффициент полезного действия у них будет крайне низок. Обратим внимание читателя, что в нашем послании Горбачеву ни словом не упоминается преступное решение Политбюро. Так, отдельными намеками. Внешне все выглядело так, будто рядовые члены КПСС обжалуют перед партийным лидером необоснованные указания коммуниста Сухарева. Чушь это все, конечно, но таковы были неписанные правила, с которыми следовало считаться, чтобы решить какой-то вопрос.